Остановка 12. Стычка в лесу. После торжественного отела ромашки прямо на взлетной площадке для дракона старости на радостях отшибло мозги. Чем еще объяснить тот факт, что он вознамерился назвать теленка в нашу честь? Пришлось трижды вежливо отказать и один раз злобно плюнуть сгустком пламени, прежде чем он отстал. Теленок стал Маськой, а госпожа ведьма — дерганой и грозной. А все потому, что в договоре гномов действительно оказался подвох. Да не абы какой, а всем подвохом подвох. Не зря моя чуйка на неприятности заподозрила неладное. Не зря. Выяснилось, что в качестве одного из пунктов договора глава клана внесла ограничение по времени. По условиям мы с Дракон Горынычем должны были управиться с работой за неделю. А иначе гномы вправе отказать нам в выплате всей суммы и ограничиться скромным задатком в один золотой. На мое гневное «Кузьмич!» оборотень сделал большие удивленные глаза и сказал: «Ну вы же хотели побыстрее!» В результате мы с Драконом калили заготовки, не покладая пламени и магии. С вечера и до первых петухов, перекусывая прямо на ходу и отсыпаясь в дневное и самое жаркое время в пещере. Гномы посмотрели на наши круги под глазами, на скорость, с которой работали, сделали нехитрые вычисления и попытались саботировать процесс. На третий день мы с Горынычем провели несколько долгих часов в пустом ожидании новой партии мечей на закалку. «Простите, госпожа ведьма, вагонетка сломалась. Пришлось чинить», — оправдывалась после глава клана. Я бросила пристальный взгляд на накладную бороду, на не менее фальшивое раскаяние на лице и проявила характер. «Не переживайте, пока вы там вагонетку чинили, я здесь читала наш договор. И знаете что?» «Что?» — уже почуяла беду гномка. «Там нет ни слова о том, что партия мечей для 13-й штольни должна быть эксклюзивной». Мило улыбнулась я, откинув тяжелые рыжие локоны назад. «Так что, если в следующий раз у вас что-то сломается, можете не спешить. Я как раз успею прогуляться до ваших соседей из 10-й штольни с похожим предложением». Глава клана скрипнула зубами, сердито передернула плечами, но больше родичи Кузьмича подстав не чинили. К слову, оружие, закаленное в драконьем пламени и впитавшее магическую силу, получалось удивительным. Легкое в руке, оно словно прибавляло несколько килограммов во время удара. Прочное настолько, что даже не согнулось, когда Горыныч случайно наступил на готовое лезвие. А еще мечи не нуждались в заточке и поглощали направленную на них магию. Короче, чудо, как хороши. Я даже подумывала и себе такое оставить. Но под конец недели так уработалась, что уже видеть их не могла. Лишь вчера мы с Дракон Горынычем закончили последнюю партию, благополучно сдали все гномам, поэтому сегодня с чистой совестью маялись дурью. Дурь выходила из нас не самым тривиальным образом. Точнее, сперва мы делали все, что делают обычные лодыри. Ели, спали, купались и просто валялись на травке. Но ближе к вечеру заскучали, пришли к старости и в шутку предложили картинку с усекновенным драконом. «А зачем оно мне?» — нахмурил лоб счастливый обладатель теленка. «Не зачем. Просто похвастаетесь перед приятелями», — честно сказала я. Кто ж знал, что козырнуть перед дружками захочет не только староста. «Ох и тяжкие подвиги! Ох и непроста судьба героя!» Прочувственно диктовала маленькая атаманша, пока Кузьмич зорко следил за тем, чтобы никто из мальчишек не ляпнул на бересту ошибку. «Не бывать злой гадине в лесах наших! Не поганить ей землю-матушку!» Клонящееся к закату солнце окрасило пики гребенчатых гор в розовый. Ветерок раскачал верхушки сосен великанов, окруживших тихую полянку неприступной стеной. А на полянке той стоял троюродный племянник старосты. Да не просто так стоял, а гордо выпятив в грудь. Правая рука победно вскинута вверх, левая зажимает копье. Над головой кружат мухи, ибо утомился наш герой. А за спиной в луже крови валяется пробитая мечом голова дракона. «Так, все замерли!» — скомандовала я, ощущая дрожь в уставших за вечер пальцах. Сосредоточилась, щелкнула правой рукой, открывая тонкий ручеек, невидимой остальным магии. Двумя ладонями зачерпнула силу, произнесла формулу заклинания и осторожно сдула яркую бабочку с большими хрупкими крыльями. «Оу!» Восторженно протянула синяя голова и сама себе заткнула пасть лапой. Бабочка качнулась в воздухе, впитывая образ, и опустилась на подставленную гномом бересту, где и застыла яркой картинкой усекновение дракона. «Все!» — уточнила желтая голова, на чью долю выпало изображать усекновение на этот кадр. Я придирчиво оценила получившееся изображение. «Ну, пожалуй, зря дракон Горыныч так глаза выпучил и язык вывалил, но в целом картинка что надо. Хоть сейчас перед соседями хвастайся». «Да, сойдет», — решила я и вернула гному рисунок. Тот заботливо присыпал бересту серым порошком, сохраняющим цвет на долгие годы, а также защищающим от воды, огня и вредителей, смахнул метелочкой излишек и бросил изображение в специальный ящик возле себя. Изначально картинка стоила две серебрушки. Одну мне, другую — дракон Горынычу. Но это только до прихода Кузьмича на поляну. С его появлением появилась и правильная финансовая позиция. Еще как-то сами собой возникли запись, порошок для сохранности картинок, дисциплина и скачок цен. Теперь картинка на фоне поверженного дракона стоила 5 серебрушек. Но желающих это не смущало. Они все шли и шли. «Следующий купец покупайло!» Зычно объявил Кузьмич, глянув на очередь. На полянку выскочил маленький вертлявый мужичок с широкой улыбкой и здоровенной сковородой в руках. «Вы можете выбрать любое оружие», — ткнула я в горку, сваленного на краю поляны, реквизита. Покупайло алчно глянул в сторону многочисленных мечей, копий и кольчуг. По глазам было видно, как ему хочется взвесить в руке вон тот молот или поднять над головой двуручный меч, ну или попытаться. Но купец пришел со своим оружием. «Спасибочки, госпожа ведьма, но я уже выбрал». Заулыбался он, любовно прижимая сковороду к груди. «Понимаете, это же мой основной товар. Вы представляете, как усилится интерес к моей лавке, если я эдак невзначай на ярмарке скажу, что своей сковородой страхолюдину изничтожил. А кто не поверит, так я ему: на, смотри, у меня и картинка имеется». Я усмехнулась и пожала плечами, мысленно поражаясь находчивости отдельных личностей. Купец покупайло победно поднял над головой средство устрашения неверных мужей. «Горыныч, лапу пострашнее сделай», — скомандовала я. «Вот так?» — уточнил ящер, растопырив когтистую пятерню. «Идеально! Все готовы?» «Замерли!» Щелчок пальцев. Заклинание приняло облик изящной бабочки, которая под очередное протяжно-одобрительное «Оу!» сорвалась с моих открытых ладоней и... В этот момент усекновенная голова дернулась. «Эпчхи!» Я тихонько ругнулась. Очередь охнула, мальчишки с радостными криками побросали карандаши, которыми писали объявление. От мощного чиха дракона купца Покупайла сдуло на край поляны, где он и остался лежать, прогнувшись в пояснице до характерного хруста. И надо сказать, что даже я позавидовала неожиданной гибкости мужчины. Пятки сапожек практически касались затылка. «О-о-о!» Застонал купец, не в силах самостоятельно подняться, и гном бросился на помощь бедолаге. В два счета разогнул, поставил мужичка на ноги и торжественно вручил чуть примявшуюся от удара сковороду. «Извините», — потупились все три головы дракон Горыныча. «Я случайно». Купец в ответ испуганно икнул и попросил водички. Пока Кузьмич отпаивал пострадавшего и уверял, что больше этого не повторится, я взяла протянутую бересту и едва не расхохоталась. Усекновенная голова в процессе чихания оскалилась так, что стал виден весь зубной комплект. Но лучше всего вышел сам купец. Заклинание поймало его в момент отрыва от земли, когда одна нога уже зависла в воздухе, а носочек другой еще касался примятой травы. Пикантность ситуации добавляла и то, что рука со сковородой оказалась опущенной, и создавалось ощущение, что испуганный Покупайло пытается оседлать летающую утварь. «Перерисовываем!» — громко скомандовала я, кусая губы, а сама припрятала бересту. «Аленке покажу, пусть тоже улыбнется». «Вась!» — позвал Горыныч, подкрадываясь сбоку, и застенчивым шепотом уточнил. «А можно мы это, в кустике пока сбегаем?» Я строго глянула на желтую голову. Меч был бутафорским, точнее, от меча там была рукоять и небольшая деревяшка, обструганная и посеребренная краской. Реквизит держался на заклинании, клее и обещании Горыныча не дергать головой, и только за сегодня трижды отвалился в самый неподходящий момент. «Горыныч, если ты потеряешь в этих самых кустиках меч...» «Понял, не дурак». Энергично закивали все три головы, и дракон торопливо посеменил через полянку в ближайший бурелом. Опустившись в траву, я потянулась, разминая мышцы плечевого пояса, и устало прикрыла глаза, но отдых мне только снился. Далекий треск ломающихся веток слился с трагическим воплем Горыныча. «Васька!» Я в мгновение ока оказалась на ногах и, на слух определив направление, бросилась в чащу. Перепрыгнула через поваленное дерево, продралась сквозь сплетенные вместе ветви, оступилась на кочке, но даже не заметила и понеслась дальше. Трехголовый дракон со способностью за секунду испепелить обидчика в головешку — это вам не маленькая деревенская таманша. Кто бы ни напал на отлучившегося в кустике ящера, он опасный противник. «Вась!» Вопль Горыныча оборвался на середине, но этого оказалось достаточно. Я поняла, что забрала немного левее, скорректировала курс и поднажала еще. Руки отработанным движением открыли канал магии, сконцентрировали в ладонях силу. Губы прошептали заученную формулу атакующего заклинания. На землю грациозно прыгнул большой черный ягуар. В два мощных прыжка хищник обогнал меня и скрылся за деревьями. Послышался шум драки, шипение, треск веток и полный боли вопль Горыныча. Перейдя на то, что я именовала «крадущийся хищник», а наш учитель по маскировке Василиса ломится через лес, я спряталась за ближайшим стволом дерева и осторожно выглянула. Для уединения в кустиках Горыныч выбрал небольшую поляну. Хотя какая это поляна? Так, всего лишь освещенная догорающими лучами заходящего солнца проплешина в лесном массиве, где сейчас сошлись в неравном поединке два боевых заклинания. «Мрррррррр!» — угрожающе ревел мой ягуар. «Рррррррр!» Сердито рычал в ответ упитанный тигр. «Вот блин!» — думала я. Просто все боевые заклинания имели форму кошачьих, но обычно маги выбирали более мелкие подвиды. Лесного кота, оцелота, манула и даже обычную, на первый взгляд, домашнюю кошечку. Меньше сил на поддержание, меньше контроля. Больших кошек, львов, тигров и ягуаров, среди магов-практиков создавали единицы. В основном такие, как я, с тягой к чрезмерному расточительству своего магического источника. Или реально очень крутые. И не хочу быть пессимистом, но либо на этой поляне схлестнулись два самоуверенных мага, либо в скором времени мне не сдобровать. Тигр кинулся вперед, легко подмяв под себя моего ягуара, и животные покатились по земле, нещадно полосуя друг друга когтями. Я выглянула с другой стороны ствола и, наконец, заметила дракона. Запутавшийся в магической сети дракон Горыныч оказался прижат к траве, а морды фиксировали три красные ленты. «М-м-м!» — промычала синяя голова. «У-у-у!» — округлила глаза зеленая. «А-а-а!» — энергично дернула башкой желтая, и бутафорский меч печальной ласточкой улетел в кусты. Но не успела я даже мысленно ругнуться, как почувствовала движение за спиной. Стремительно развернулась, готовая встретить врага лицом и заклинанием, но даже пискнуть не успела, как оказалась прижата спиной к стволу дерева. «Василиса?» — услышала я знакомый голос с чуть заметным акцентом, недоверчиво вгляделась в скрытое тенями лицо, ярко-синие глаза и не менее удивленно выдохнула. «Володар?» Мы шумно дышали, глядя друг на друга, как два преступника, глухой ночью столкнувшихся лбами над мешочком золота в метре от посапывающего хозяина добра. Володар расслабил руку, который сжимал мое плечо, но не отошел. И вообще напряжение в его тренированном теле как будто никуда не ушло, а стало больше. Он оценивающе скользил взглядом по моему лицу, шее и рукам, словно бы искал на них отпечатки драконьих зубов. Я, в свою очередь, пристально рассматривала его. Лицо Володара состояло сплошь из твердых прямых линий, непримиримого подбородка, острых скул, и только полные губы да пушистые ресницы немного выбивались из образа, высеченной из мрамора статуи. Я никогда не видела его в форме школы, даже сомневалась, что она у парня, который не проучился с нами ни дня, вообще была. А вот знак мага-практика был приколот к воротнику куртки, что означало только одно — Володар в лесу по заданию школы. «Что ты здесь делаешь?» — первой не выдержала я. Маг встретился со мной взглядом, и стало заметно, как сильно потемнели его невероятно синие глаза от с трудом сдерживаемого гнева. «Нет, это ты! Что здесь делаешь?» — сказал он, делая шаг и грозно нависая сверху. И вроде даже голос не повысил, но я ощутила столько нажима, что непроизвольно сжалась в маленький перепуганный комочек. «Василиса! Чего тебе не сиделось в Древотябске, как всем остальным выпускникам? Гуляла бы, торжественно сжигала конспекты, браталась с врагами. Какой леший дернул тебя ехать в пасть к голодному дракону?» «Почему ты кричишь на меня?» Вконец растерялась я. «Потому что я испугался за тебя», — выдохнул маг и удивленно замер, кажется, сам сраженный наповал подобным заявлением. Голодный дракон дернул хвостом и протестующе замычал, предлагая всем срочно броситься к нему с извинениями и начать распутывать. Но мы подло проигнорировали ящера. Но проигнорировать Кузьмича не получилось. «Госпожа ведьма, я вас спасу!» — крикнул оскаленный оборотень, появляясь из густого подлеска. Володар обернулся, Опытному магу даже не пришлось щелкать пальцами, призывая магию. Он обошелся одним оценивающим прищуром. Кузьмич, видимо, почувствовал, как этот взгляд заживо снимает с него шкуру и делает удобный половичок у кровати, скакнул, словно игривый пес, в сторону и скрылся в кустах. «Я спасу вас в другой раз!» — виновато сообщил оборотень уже из своего укрытия. «Но вы не печальтесь, я сбегаю за подмогой!» Мы проводили испуганно улепетывающего гнома-оборотня удивленными взглядами и вновь повернулись друг к другу. Володар кашлянул, отодвинулся и уже другим совершенно ровным голосом сказал. «Староста Бздынь отправил магам жалобу на местную страхолюдину трехголовую. Сказал, что дракон сожрал одну из лучших коров в деревне и как-то подозрительно облизывается на остальных жителей». «М-м-м-м!» Синхронно вознегодовали головы. «Ну а так как я уже ехал расследовать исчезновение людей в рогатинах», продолжил Володар, не реагируя на несогласное мычание связанного, «то решил заехать сюда и разобраться, в чем дело». «Ну, староста!» Возмутилась я за себя и дракона и быстро пересказала историю о пропаже ромашки, о таинственной Тати, перепугавшей гномов из 13-й штольни, о торжественном возвращении блудной скотины и о теле прямо на пороге драконьей пещеры. «Мы, значит, ему корову вернули, теленка этого?» Я кипела от праведного гнева. «Скидочку на картинку с драконом сделали!» Поддакнул из кустов Кузьмич. «А он, неблагодарный, на нас жаловаться вздумал!» Вновь влез оборотень. Я не выдержала, обернулась к кустам и строго позвала. «Кузьмич, ты ж за подмогой бежал!» «Ну, госпожа ведьма!» Недовольно шикнули кусты. «Может, у меня это, тактика такая, чтоб, значит, все подумали, что я сбежал, а я тихонько в кустиках залег и разведываю». Очень хотелось высказаться в адрес этого гнома со странной родословной, но в голове имелись только несвязные обрывки мыслей, типа «ах ты» и «ну ты». Поэтому я прикусила язык и просто щелкнула пальцами. Кузьмич, укушенный за зад искоркой магии, истерично взвыл и подпрыгнул. На краткий миг над густыми кустами мелькнула его перекошенная от ужаса морда и раскинутые в стороны все четыре лапы. А после послышался треск ломаемых веток и далекое обиженное подвывание улепетывающего гнома. «Ладно», — подвел черту Володар, наклоняясь и одним движением снимая с голов Горыныча путы. «Василиса, ты в какой избе остановилась?» Но вместо меня ответил вернувший себе свободу слова Горыныч. «Зачем Ваське изба?» — возмутилась синяя голова. «Ее и у нас в пещере неплохо кормят», — сварливо заметила зеленая. «Да», — лаконично подтвердила желтая, языком проверяя целостность переднего клыка. «В пещере, значит?» Маг наклонил голову в бок, еще раз оглядел меня с ног до головы и внезапно улыбнулся. «Как настоящая принцесса!» От завораживающей улыбки Володара я почему-то дико смутилась и отвела взгляд.